«Я предпочел бы обождать немного», — сказал капитан Джон Блэк. «Командир, может быть, перед нами явление, которое впервые докажет существование Бога?» «Верующих достаточно и без таких доказательств, мистер Хингстон». «Да, и я отношусь к ним, капитан. Но совершенно ясно, такой город не мог появиться без вмешательства божественного провидения. Все эти мелочи, детали. Во мне сейчас такая борьба чувств, не знаю, смеяться мне или плакать». «Тогда воздержитесь и от того, и от другого, пока мы не выясним, с чем столкнулись». «С чем столкнулись?» — вмешался Люстик. «Да ни с чем. Обыкновенный, славный, тихий, зеленый городок и очень похож на тот стародавний уголок, в котором я родился. Мне он просто нравится». «Когда вы родились, Люстик?» «В 1950-м, сэр». «А вы, Хингстон?» «В 1955-м, капитан. Гриннелл, штат Айова. Вот гляжу сейчас, и кажется, будто я на родину вернулся». «Хингстон, Люстик, я мог бы быть вашим отцом. Мне ровно 80. Родился я в 1920-м в Иллинойсе, но благодаря Божьей милости и науке, которая за последние 50 лет научилась делать некоторых стариков молодыми, я прилетел с вами на Марс. Устал я не больше вас, а вот недоверчивости у меня во много раз больше. У этого городка такой мирный и такой привлекательный вид, и он так похож на мой Гринблаф в Иллинойсе, что мне даже страшно. Он слишком похож на Гринблаф». Командир повернулся к радисту. «Свяжитесь с землей. Передайте, что мы сели. Больше ничего. Скажите, что полный доклад будет передан завтра. Есть, капитан?» Капитан Блэк выглянул в иллюминатор. Глядя на его лицо, никто не дал бы ему 80 лет, от силы 40. «Теперь слушайте, Люстик. Вы, я и Хингстон пойдем и осмотрим город. Остальным ждать в ракете. Если что случится, они успеют унести ноги. Лучше потерять троих, чем погубить весь корабль. В случае несчастья наш экипаж сумеет оповестить следующую ракету. Ее поведет капитан Уайлдер в конце декабря, если не ошибаюсь. Если на Марсе есть какие-то враждебные силы, новая экспедиция должна быть хорошо вооружена». «Но ведь и мы вооружены. Целый арсенал с собой». «Ладно, передайте людям привести оружие в готовность. Пошли, Люстик, пошли, Хингстон». И три космонавта спустились через отсеки корабля вниз.